«Вот причина звона колоколов в Париже», — сказал брат Михаил. «Да и по всему католическому миру, скорее всего». «И колокола эти звонили по нашим душам, месье Разнар». «Землетрясения часто случаются», — попытался бодриться мэтр. «Более сильные и слабенькие. Я сталкивался с этим явлением в Пиренеях». «Да что с вами, преподобный? Вы бледны?» «При таких известиях не мудрено потерять самообладание», — выдохнул доминиканец. «Все объясняет второе письмо. Вот оно, читайте. В Авиньоне чума. Люди умирают тысячами. Хоронить нет возможности. Трупы сбрасывают в воды Роны. Святейший папа на корабле бежал в испанскую Валенсию, где заперся в родовом замке, не подпуская к себе никого из приближенных. От чумы скончались 11 кардиналов». «Иисусе, когда?» «В январе. Новости до нас доходят с большим опозданием. Слишком далеко. Прованс и Бургундия охвачены ужасом. Король Кастилии Альфонсо мертв, заразился. Арагонская королева Элеонора мертва. Ломбардия превращается в безлюдную пустыню. Шамбери, Лион и Бельфор в огне. Пожары тушить некому. В Париже нарастает паника. Филипп VI якобы покинул город, по недостоверным сведениям выехав в замок Фужер. Понимаете, что это значит?» «Кажется, в первую нашу встречу мы беседовали об апокалипсисе, а вы пытались меня разубедить». «Знаете», — брат Михаил посмотрел мэтру в глаза, «теперь я готов отказаться от некоторых своих слов и подтвердить всеобщие опасения. Гром грянул, и ангел вострубил. Или нет? Разубедите меня». «Где гонец?» — потребовал Рауль. «Кто с ним разговаривал?» «Опасаетесь, что он принес заразу?» «Уехал дальше, к епископу Сент-Амера. Посланец не выглядел больным, а, судя по донесению, мор скоротечен. Люди умирают за одну ночь. Начинается распутица. Дороги скоро превратятся в сплошное болото», — задумался Рауль. «В течение всего марта добраться в пределы Артуа будет сложно. То есть у нас есть небольшая отсрочка. Если, конечно, полагать чуму на юге не гневом Божьим, а обычным мором. Помните оспу в Каркассоне, Тулузе и Безье 9 лет назад? Тамошняя инквизиция относилась к распространителям слухов о конце света с полной строгостью, а эпидемия скоро кончилась». «Ну а если это именно гнев Божий? Вы тут лицо духовное и рукоположенный священник. Посоветуйте Ганилону ежедневно читать в кафедрале покаянный чин». «Без вашего совета не догадался бы», — огрызнулся Михаил. «Судя по всему, Каркассонская оспа и в малейшее сравнение не идет с происходящим на южном побережье, мэтр. Что дальше? Делай, что должно, и будь, что будет». «Боюсь, именно так. Будем делать, что должно, и будь, что будет». «Ох, неспроста появилась в Артуа свора во главе с безымянным королем», — медленно сказал преподобный. «Неспроста. Возвращайтесь к гостям, мэтр. Не хочу лишать вас возможности приятно провести время». «Благодарю, но я лучше домой. Выбирая между чумой и домной Гербергой, я выберу чуму. Чума, по крайней мере, не разговаривает». Брат Михаил посмотрел на Рауля озадаченно, а потом вдруг расхохотался. «Теперь поняли, отчего я принял постриг? Охотиться на дьявола в наши времена куда интереснее, чем участвовать в светских увеселениях». «Я лучше уйду до рассвета», — сказал домовой. «Это плохое колдовство, всего наизнанку выворачивает». За 5 дней знакомства Рауль Азнар и мохнатый Иннури, если не подружились, то научились терпеть друг друга. Артатрок честно выполнил обещанное, дом не покинул, честно ответил на все вопросы, а если и утаил немного, лишь потому, что мэтр позабыл спросить о важном. Подношение Иннури принимал со сдержанной важностью. Золотую монетку венецианской чеканки упрятал в логово. Капризничал относительно вина, подавая ему только красную бургонь, обязательно подслащенную ложечкой неимоверно дорогого египетского тростникового сахара, какой не в каждой лавке купишь. Но в целом домовой не проявлял вредоносности, стараясь доказать свою значимость, осведомленность, древнее происхождение и желая выставить себя ровнее Раулю. Мэтр эти поползновения беспощадно пресекал. Магия ортотрогов природная, они не способны к настоящему творению в сфере чародейства. Не открывают новые заклинания, не разрабатывают сложные арканы, а в то же время корчат прямо-таки Мерлина с Клингзором и Мелиагантом. Если Иннури не одергивать, возомнит о себе не весь что. Домовой тихонько злился, однако не возражал. Опыт и инстинкт подсказывали, что знающий маг в любой момент скрутит его в бараний рог. Лучше не сердить. Так и сегодня. Вернувшись с Квадльбет, Рауль переоделся в домашнее. Короткая просторная рубаха, обтягивающие шоссы мягкой фланели и потертый охабень на волчьем меху поверх, для тепла. Спустился в лабораторию, засветил десяток ламп и позвал Иннури. Тот выполз из укрытия моментом. Скучно, так почему бы не поговорить с Гизаки? Рауль предупредил. Скоро полночь. Хочу слегка... как бы это сказать? Применить свои знания. И положил на стол книгу в черной, охваченной железными полосами обложке. Иннури, подобно коту, завидевшему сорвавшегося с цепи огромного дворового пса, взъерошил шерсть, зашипел и удрал на излюбленное место – печную задвижку. От небольшого фолианта так шибало магией, что едва искры не летели. Причем магией жестокой, скверной, отдающей холодом смерти, принадлежащей не людям, а кому-то, существовавшему задолго до младшей расы, о ком успела забыть даже раса, заносчиво именовавшая себя старшей. Домовой ощутил тошноту, а человеку было хоть бы что. Каждому известно, люди чувствуют 100 крат хуже древних. Даже ученые маги невосприимчивы, отчего и страдают, частенько не замечая опасности. «Настаивать не буду», — ответил ортоторгу мэтр. «Возвращайся утром, Иннури». «Да играешься ты однажды с силами, вашему племени неподвластными», — не переминул сказать гадость домовой. «Утащат тебя в такие места, что...» «Сгинь, мелкая нечисть!» Иннури мигом обиделся и шмыгнул в темную отдушину. «Вот и замечательно! Работа с книгой Анубиса требует полного сосредоточения». Рауль, как человек с немалым опытом Нарбонны, отлично знал, что внешняя сторона обряда влияет на успех в последнюю очередь. А говоря откровенно, вовсе не влияет. Все эти глупости вроде балахона, вышитого магическими символами, черных свечей или светильников из вулканического стекла – обычная принадлежность шарлатанов, не способных даже яйцо в цыпленка превратить. Если приспичит, проводи ритуал хоть голым, хоть в одних бре. Духу, пришедшему оттуда, решительно все равно, как ты одет. Главное – разум, знание и осмотрительность. Иначе впрямь утащат. Случаи известны. Основным затруднением было найти хоть какую-нибудь частичку бренной плоти мессира Пертюи. Волосок, обрезок ногтя. Помог Иннури, сверхпрочих талантов ортотрога, обладавший феноменальным обонянием, несравнимым даже с собачьим и лисьим. Приволок из чулана старый ночной чепец бывшего хозяина дома. На пожелтевшем льне осталось несколько темных волос. «Очень хорошо!» Это значительно повышает шансы побеседовать с исчезнувшим аптекарем. Остались последние приготовления. Магический круг, за пределы которого не может выйти призванный дух, очерчен мелом на каменном полу лаборатории. Есть обоснованное подозрение, что придет он из пределов крайне неуютных и наводящих жуть на любого христианина. А значит, сила этих мест не должна вырваться в тварный мир. Алые турмалины по углам вписанного в круг пятиугольника, знаки управителей стихий и хранителей врат начерчены серебряным стилом. Все символы объединены в единую сеть наподобие паучьей. Натянулись невидимые нити, призванные на время спутать духа. Кажется, готово. «А-ма-ша-о!» — тихо, но внятно произнес Рауль. «Которым воздух разделен, Огонь порожден, море отброшено, земля сдвинута, и от которого вся тьма вещей небесных, вещей земных, вещей адских содрогается и трепещет. Рубин на обложке книги Анубиса начал разгораться. В камне зародилось багровое сияние, бросавшее блики на темные стены подвала. Сандалфон, Габриэль, Михаэль, Ханиэль, Рафаэль, Камаэль, Задихель, приди! Приди, предстань перед кругом в треугольнике, в простой человеческой форме, не ужасной и не уродливой, незамедлительно. В воздухе запахло грозой, по потолочным балкам забегали нехорошие огоньки. Проход открывался. Лежавшая перед мэтром книга самопроизвольно распахнулась на одной из страниц, в середине. Выведенные умелым писцом латинские буквы начали отливать золотом. Гоэция. Ремесло опасное. Никогда заранее не знаешь, с чем или с кем придется столкнуться, и кто окажет тебе противодействие. А противодействие обязательно. Разрушение границ между мирами не по нраву их обитателям. Амашао, аоа, вадаа. Расползлась волна горячего воздуха, слегка опалив лицо. Господи, только не это! Вместо образа Гийома Пертюи, который, как достоверно выяснил Рауль, был человеком полноватым, с ранними залысинами и небольшим шрамом на щеке, над кругом возникла изумительно мерзкая рожа. Узкая пасть с щелью, из которой высовывается клиновидный язык, покрытый чем-то наподобие оспенных пустул, три глаза под низким лбом, вместо носа – безобразный провал с копошащимися в нем белесыми инсектоподобными тварями. Над голым затылком единственный рог необычной формы. Полукругом, словно баранка, вырастает над желтоватым ухом справа, обводит голову и заканчивается с противоположной стороны. «Его здесь нет», — отчетливо сказал демон. «Ни в коем случае не вступать в разговор с потусторонними тварями, увидеть которых не ожидал». Эту аксиому Рауль затвердил накрепко. «Они гораздо сильнее любого мага, способны завладеть его рассудком, и тогда пиши пропало. Молчать, ждать, пока врата закроются». Сеть, удерживающая страшилище, вибрировала под напором извне. За плечами нежданного гостя в бурлящей тьме начали появляться двойные багровые точки. Глаза других. Много, десятки. Как скверно-то! Против ожиданий рогач не стал больше ничего говорить, просто смотрел. Или понял, что вырваться не способен, или просто ждал, что Рауль совершит смертельную ошибку. Некоторые маги, запаниковав в подобной ситуации, сами становились добычей. Кольцо постепенно сужалось, открывавшее врата заклятия иссякало. «Его здесь нет», — просипел урод. Происшедшее дальше повергло Рауля на грешную землю в самом буквальном смысле. Он ощутил сильный удар в правое плечо. Что-то мохнатое, взъерошенное и отчаянно вопящее ринулось в сторону у противоположной стены. На мгновение вспыхнули синеватые огоньки. Врата захлопнулись. К Раулю подкатился вытянутый острый предмет. Стальной болт охотничьего арбалета, выбивший искры из кладки фундамента. «Ай да и Нури! Похоже, жизнь спас!» Успевший вскочить на ноги мэтр обомлел. У прохода к лесенке, ведущей наверх, стояла госпожа Матильда Верене, без малейших эмоций отводящая рычаг ворота, натягивавшего проволочную тетиву арбалета и готовая отправить новую стрелу на ложе. «Только...» «Значит, домовой не врал. Человеческая личина стекла с мадам Верене, будто патока. Висящие старушащие щеки оплывали, клочьями слезала кожа с морщинистого лба. Грязно-седые волосы опадали прядями, являя жемчужно-бледный скуластый лик с раскосыми глазами. Почему она не нападает с помощью магии? Это была первая мысль. Вторая. Следующая стрела моя. Куэтис! Рауль в последний миг выбросил вперед ладонь, отводя удар. Очень вовремя. Болт с коротким визгом ушел в потолок. Посыпалась труха и подгнивающие щепки. Арбалет улетел в дальний угол. Деревянный приклад треснул. «Систере этмане!» Глухо стукнуло. Мимо пронеслась серебристая тень. И Нури предпочел скрыться в одной из своих нор. «Живы, мессир?» Рауль сразу опознал голос этого человека. «Жак! Вечный спутник его преподобия!» В руке короткая дубинка со свинцовым навершием. Хорошенькая переделка. Колени, однако, дрожат, не мудрено. У ног Жака простерлась... Да, ее можно назвать женщиной. И в ней есть много человеческого. Но много не означает омнио, полностью. Безусловно, старшая раса или метис. Вот почему от мнимой госпожи Верене не исходила легко различимая аура человеческой магии. Стоило присмотреться чуть пристальнее, копнуть поглубже, и наведенный морок не спас бы вдову от разоблачения. Однако, кто вглядывается в угрюмых злобных старух? Наоборот, возникает желание избегать их общества. Только Иннури знал, а вернее догадывался. «Так-так...» Из-за широкой спины Жака выглянул брат Михаил, снова одетый мирянином. «Что же мы здесь наблюдаем, дозвольте узнать?» «Черная магия, некромантия, вызов демонов. А на полу лежит обнаженная, как Ева-ведьма. Мэтр, в другое время и в другом месте священный трибунал потребовал бы самых обстоятельных разъяснений». «А у меня индульгенция», — хрипло парировал Рауль. «За подписью папы Климента. Вы что, не доверяете апостольскому понтифику?» «Ни в коей мере не оспариваю авторитет его святейшества», фыркнул Михаил Авернский, наблюдая, как Жак сковывает пальцы бессознательной ведьмы необычными кандалами, соединенные цепочкой серебряные кольца на каждый из перстов. «Согласен, уели. Благодарите Господа Бога и всех святых, что за домом неотрывно следят днем и ночью. И мы подоспели вовремя». «Вы знали, что она... такая?» «Предполагали, но не более. Поэтому и отпустили. Понаблюдать до времени. Кажется, в деле Пертюи многое становится ясным. Это Ариада, мэтр. Реликт римского язычества. Они почти исчезли. Вот не думал увидеть хоть однажды. Потрясающе. Она прижилась среди людей и не чуралась, вступать в греховную связь со смертными. Теперь понятно, откуда у бывшего аптекаря магический дар и немалые деньги. Ариады, по легенде, властвовали над богатствами гор, а Орденны рядышком. «Но что теперь с ней делать?» — Рауль задал вопрос, беспокоивший сильнее всего. «Ровным счетом ничего. Первонаперво, Ариада не человек... А я несу ответственность перед церковью исключительно за души смертных. Ваш жутковатый опыт с книгой Анубиса заставил ее сбросить морок. Коснулись запретной сферы, напугав до полусмерти. Врата ведь вели... куда?» Брат Михаил выдержал паузу, ответа не дождался, но, судя по всему, знал его. Амулет Гермеса не мог обмануть. «Что вы на меня смотрите, будто согрешившая кларисинка на исповедника? Ничего мы Ариаде не сделаем. Попытаемся расспросить и отпустим на все четыре стороны. Захочет, вернется в этот дом в прежнем обличье. Повторяю, Санктум Официум спасает людские души. Старые расы интересуют меня только с точки зрения их опасности для человека. Кесарю кесарево. И потом, вам не кажется, мэтр, что уцелевшие нелюди должны знать о происходящем в Артуа несколько больше нас?» «То есть?» — Рауля начала потряхивать от возмущения. «Все было подстроено нарочно? Книга Анубиса? Совет поговорить с духом Пертюи?» «Ну, разумеется. А вы чего-то другого от меня ожидали?» «Это неблагородно. Зато результат налицо. У нас с вами, мессир Азнар, есть четко очерченная цель. Какими средствами мы таковой достигнем? Дело десятое. Кстати, верните гримуар. В ближайшее время он вам не понадобится. Вы не испугались заглянуть за грань? Я ценю такую смелость, но всему есть предел. конце концов, на страшном суде меня спросят и за ваше спасение вечное». После столь бурных событий Рауль уснул только когда у Сент-Вааста и Нотр-Дам-де-Арас начали звонить к заутренней. И то пришлось накапать вино лауданум. Смесь подействовала не хуже удара оглобли по голове. Едва успел забраться в постель. Как и положено бездеятельному дворянину, поднялся лишь к терции. В доме было тепло, хотя за ночь комнаты обычно выстужаются. Не все щели законопачены. Пригласить бы плотника. «Вы?» Мэтр замер на пороге кабинета. «Вот кто затопил печи. Госпожа Верене?» В своем прежнем обличии неопрятной пожилой обывательницы-горожанки. Коричневое платье мешком, чепец, кисти рук в глубоких морщинах. Ни следа от вечно юной Ариады. «Я не знаю, где он и что с ним случилось», не тратя времени на пожелание доброго утра, сказала мадам. «Боги свидетели! Они слышат, что я говорю правду». «Решили вернуться?» — спросил Рауль, пропустив мимо ушей упоминание о богах. «Мне некуда идти. Уже 20 лет этот дом — все, что у меня есть. Мир изменился и никогда не станет прежним. Древним теперь трудно найти пристанище». Говорила Ариада монотонно, без эмоций и чувств, будто судья, оглашавший приговор. Глядела в сторону, создавая впечатление полной отрешенности и безучастности. «Я не враг вам», — неуклюже сказал мэтр. «И не желаю ничего плохого». «Таких, как ты, мало. Другие убьют, не задумываясь. Подожгут дом. Они боятся чужаков». «Клянусь, я никому о вас не расскажу. Только, пожалуйста, в другой раз не надо стрелять меня из арбалета. Зачем вы это сделали?» «Ты воззвал к бездне? Нельзя. Запрет. Для всех». «Почему нельзя?» Ариада ответом не удостоила, всем своим видом показав, что если глупость и самонадеянность людские безграничны, то старшие расы за это не в ответе. «Вы расскажете мне о мэтре Гийоме? Он ведь был вашим...» «Был», — кивнула старуха. Рауль втихомолку попытался проникнуть сквозь наведенный морок, но мысленно прочитанное заклятие истинного зрения действовало плохо. Сказывались различия между людской магией и волшебством древних. За фальшивой внешностью тенью просматривалось настоящее, но не более. «И унаследовал от отца безумие вашего рода. Тягу к запретному, интерес к бездне. Меня не слушал. Ищи его сам». Вдова поднялась с лавки и шагнула к выходу на крыльцо. Дала понять, что разговаривать более не желает. «Последний вопрос», — окликнул Ариаду Рауль. «Гийом был крещен?» «Что?» — резко обернулась домовладелица. «Осознала». «Нет, он посвящен другим богам. Я отправлю к тебе прислугу. Больше не беспокой меня». Ох, и тяжко общаться с изначальными. Даже не потому, что они недолюбливают людей. Они совсем другие. Мыслят иначе. Постичь их разум и побуждающие к действию мотивы сложно до крайности. Появление ребенка от смертного объяснимо. Ариада хотела продолжить свой род, оставив наследнику все, что знала и чем владела сама. Но жестоко ошиблась. Человеческое в Гийоме Пертюи возобладало. Ему передалась часть способностей древних. Дело оставалось за малым. Не поддаться искушениям и слабостям, старшим расам неприсущим. Не сумел. Ничего не поделаешь. Свобода воли и выбора. Благословение и проклятие рода людского.